Глава 28. «Почему их так долго не могли поймать?» — удивилась я. «Уже на третьем ограблении до милиции должно было дойти, что на обменники нападает банда. Следовало разослать по банкам предупреждение, описать схему действия преступников. Москва большая, поделена на округа, те, в свою очередь, разбиты на районы», — пустилась в объяснение Луиза. «Возьмем, к примеру, Южный округ. Сейчас в него входят районы Бирюлево-Восточное, Бирюлево-Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Зябликово, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон». «Остановись», — попросила я. Но Луиза продолжила. «Нагорный, Орехово-Борисово-Северное, Орехово-Борисово-Южное, Царицыно». «С ума сойти», — пробормотала я. «Чертаново-Северное, Чертаново-Южное и Чертаново-Центральное», — закончила Луиза. «Скажем, взяли бандиты обменник в Бирюлеве-Восточном. Даже в отделении в Царицыно о преступлении не сразу узнают. А уж до какого-нибудь района Коптева, что в Северном округе, известие вообще может не дойти. В 94-м у милиции не было компьютеров. Теперь подумай о Подмосковье. Преступники орудовали и там. Грабанули пункт в Люберцах, а через месяц, допустим, в Зеленограде. Поняла? И в те годы многих опытных работников из системы выжили. В МВД затеяли всякие реорганизации, и вместе с водой младенцы выплеснули. В системе появилась масса случайных людей, которые в милицию пришли не для борьбы с преступностью, не для поимки мерзавцев, а ради решения собственных проблем. Новые люди брали взятки, закрывали дела за деньги. «Ну да, знаю, можешь не продолжать», — вздохнула я. «Однако тех бандитов все же удалось найти». «По чистой случайности», — отметила Луиза. 27 апреля 1994 года в отделении коммерческого банка «Сатурн» — он прекратил свое существование в 1999-м — приехал роскошно одетый бизнесмен. Костюм от Армани, соответствующие часы, перстень с нехилым брюликом. Он хотел заказать $1 000 000 для обмена ночью. Его с почетом сопроводили к управляющему Леониду Гельфману. А тот ранее работал в «Орел Трасте», который ограбили 1,5 года назад. Банкир сразу узнал посетителя, ведь именно он явился на его прежнее место работы перед убийством кассира. Однако Гельфман не растерялся, спокойно обсудил с преступником детали сделки, взял плату за услуги и, проводив гостя, немедленно обратился в милицию. «Молодец!» — похвалила я. — Ага, — согласилась Луиза. — А вот парни из отделения оказались козлами. Операцию по поимке грабителей прямо суперски организовали. Приехали на 3 минивенах и припарковались неподалеку от обменника. Затаились, блин. В 2 часа ночи на тонированной иномарке прикатили бандиты. Один вышел. Остальные, сколько их было неизвестно, остались в салоне и двинулся к обменнику. Бросил взгляд по сторонам, увидел заметные микроавтобусы и ринулся назад к своей машине. Милиционеры высыпали наружу, кинулись на перерез, забыв про его подельников. Иномарка умчалась. Итог. Один задержанный. А дальше было так. Мужика принялись допрашивать. Он показал паспорт на имя Евгения Николаевича Горелова, 45 лет. Сказал, что зарабатывает продажей больших партий косметики и кожгалантереи. Покупает у иностранных фирм по оптовой цене пудру, тени, румяна, а также сумки, обувь. Потом перепродает товар дороже по всему постсоветскому пространству. Проводителя сей господин сообщил. Не знаком с ним, тормознул бомбилу. Допрос задержанного вел Николай Никандров. Естественно, следователь спросил. «Вы заказывали в банке огромную сумму для обмена, так?» Евгений Николаевич не возражал. «Верно. К обменнику должен был подъехать мой клиент. Он хотел, чтобы я приобрел для него на одной фирме большую партию косметики. Но у него были не доллары, а рубли. Их следовало поменять. Я заказал обмен, оплатил его. В чем претензии?» «И где ваш клиент?» — усмехнулся Никандров. «Что-то мы его не заметили возле обменника». Горелов развел руками. «Вы, похоже, его напугали». «Он увидел, как меня хватают, решил, что вы грабители, и уехал». «А почему вы хлопотали за него в банке?» — задал следующий вопрос следователь. Задержанный и тут не растерялся, спокойно объяснил. Он не москвич, поэтому я и организовал ченч. В конце концов, менты выложили козырь. Сказали про управляющего банком, опознавшего грабителя. И что, мужик испугался? Вовсе нет. Горелов напомнил о своем праве на телефонный звонок, связался с адвокатом, молчал до его приезда, посоветовался с ним и выдал такую историю. Да, в прошлом году он заказывал деньги для обмена. Но приехать не смог, заболел. Это преступление? Евгений Николаевич заранее заплатил за неосуществленную услугу. Банк ему претензий не предъявлял. Кто грабил обменник, Горелов понятия не имеет. Почему год назад он показал паспорт на другое имя? Не хотел светиться с большими деньгами. Откуда у него такая сумма? Приятель, который давно уехал в Америку, вернул старый долг. В конце концов, милиционеры догадались проверить отпечатки пальцев задержанного. И они совпали с теми, что в 1988 году оставил убийца семьи бизнесмена Пулкова. Одним словом, Горелов оказался ранее судимым Сергеем Николаевичем Степановым, который застрелил в момент ограбления квартиры 4 человек – хозяина, его жену, их маленького сына и няню. Пулковы в тот день уехали в аэропорт, собираясь на отдых, но рейс отложили аж на сутки, и семья в недобрый час вернулась домой. А туда нагрянули бандиты. Степанова осудили за убийство Пулковых. Все, конечно, понимали, что он один из грабителей, нападавших на кассирш, но доказать его причастность к смерти женщин не удалось, прямых улик не было. Никандров вызывал на опознание сотрудников обворованных банков, которые принимали у Степанова заказы на обмен, рассчитывая на то, что хоть кто-нибудь его опознает. Но никто из свидетелей не опознал преступника. Более того, Леонид Гельфман тоже внезапно заколебался. «Они все очень похожи друг на друга», — заявил банкир. «Тот, кто приходил недавно заказывать деньги, стоит пятым, но я не могу стопроцентно утверждать, что он же посещал банк «Орел Траст», где я прежде работал. Вроде у того бандита была родинка между бровями, так что полной уверенности у меня нет». Рассказав все это, хакерша поинтересовалась. «Ну, как тебе история?» «Черти что!» — возмутилась я. «Так бывает», — протянула Луиза. «Операм следовало подождать, пока бандюган внутрь обменника войдет и начнет разбойничать». «Но тогда он мог убить кассиршу», — возразила я. «Постой, получается, взяли этого, а молодого парня с лебедем на бицепсе упустили?» «Ага», — согласилась собеседница. «Как же так?» «Следователь сказал Арине Травниковой, что за решеткой сидят два преступника», — удивилась я. Ждите ответа», — пропела Луиза. «Где же это? Вот». «Следователь Владимир Петрович Селезнев. Он был главным по поискам убийцы Розы Травниковой». «Найди его контакты», — потребовала я. «Хочу ему пару вопросов задать». «Хованское кладбище», — спустя некоторое время сообщила Луиза. «Селезнев скончался 3 года назад. Знаешь, он ведь мог соврать девушке, чтобы та перестала бояться». Солгал о поимке всех бандитов ради ее спокойствия. «Со всех сторон тупик», — расстроилась я. «Вот уж невезение». «Бывает», — хмыкнула Луиза. «Тебя судьба Степанова интересует?» «А что с ним?» — мрачно спросила я. «Отсидел положенный срок, вышел на волю за несколько месяцев до похищения Прохора и Любы», — ответила Басова. «Жил в квартире на Бойцовской улице. Его там прописал некий Виктор Иванович Ломейкин. Внутренний голос посоветовал мне пробить адрес жилья. И выяснилось, что милый дедушка Ломейкин, владелец однушки общей площадью в 40 квадратов, обитает там вместе с 28 людьми, причем все жильцы бывшие зэки. Слышала про такой бизнес? Человек за деньги регистрирует у себя посторонних. Знаю о таком, остановила я Луизу. Наверняка старичок орудует не один. С ним в доле местные полицейские. Ага. Подхватила Басова. «Каждому по конвертику, и все довольны. Таким образом, сказать, где сейчас Степанов, невозможно. Но должен быть жив, отметок о смерти не вижу». Из трубки послышался звонок. «Вау! Клиент раньше пришел!» — бормотнула хакерша. «Дашута, я тебе через часок звякну, окей?» «Да-да», — согласилась я, собираясь за это время собраться с мыслями. Информации было много. В голове вертелись обрывки только что услышанного. Итак, с Прохором в 94-м году случилось что-то, связанное с армией и лебедем. Причем Маргарита позже говорила, если она упомянет, что знает об этом, бывший муж здорово испугается. В том же году была убита Роза Травникова. 28 апреля неизвестная машина сбила Володю Караваева. За день до его гибели Степанов заказал в банке крупную сумму в долларах. Ночью в 2 часа, следовательно, уже 28-го, иномарка с бандитами подъехала к обменнику, и лжебизнесмена задержали. Вдруг несчастного подростка сбил шофер той самой иномарки, убегавшей от милиции. Что если Прохор связан с грабежами обменников? Ермакову в 94-м было 20 лет. Вполне мог являться членом банды. Я замерла с трубкой в руке. «Дашута, ты в порядке?» — поинтересовался Феликс, заглядывая в мою спальню. Я потрясла головой. «Пытаюсь сложить пазл». Профессор сел в кресло. «Ты вчера рассказала мне о походе на кладбище, и я обмозговал услышанное. Разрешишь объяснить, что я думаю об этом?» Я встряхнулась. «С удовольствием выслушаю». Феликс уселся поудобнее. «Одно время я увлекался темой ведьм, прочитал много литературы, стал разбираться в магических ритуалах. Интереснейший материал. Колдуньи делятся на белых и черных». Маневин осекся. «Хотя зачем читать тебе обширную лекцию? Сразу перейду к основному моменту. Знаешь, почти все злые волшебницы берут землю с могил, используют части трупов, приходят на похороны, чтобы навести порчу на живого человека. Бытует мнение, что фото или какая-то вещь намеченной жертвы, положенная в гроб любого покойника и похороненная вместе с ним, вскоре потянет под землю того, кто запечатлен на снимке или с чьей руки сняты, к примеру, часы. Еще русские ворожеи произносили по живому человеку заупокойную молитву, ставили свечи в церкви. Это до сих пор практикуется и считается одним из самых мощных средств для устранения врага. Бытует мнение, что если жена выбьет на памятнике имя живого мужа, тот вскоре скончается. А теперь вспомним рассказанное тебе служительницей погоста. Надежда Васильевна на кладбище не появлялась, участок Ермаковых зарастал бурьяном. Отец Прохора пропал в тот год, когда Люба пошла в школу, и с той поры могилы оставались без присмотра. Ни сын, ни невестка, ни жена старшего Ермакова на миусах не показывались. Допустим, предки Алексея Константиновича — чужие его супруги. Вот она и не ходила на погост. Но почему на камне не указали имя утонувшего? Ермакова, в конце концов, признали мертвым. Следовало оформить последний приют усопшего. Да, тела в земле нет, но люди, попавшие в сходную ситуацию, всегда ставят памятник, посещают могилу. А Ермаковы ничего этого не сделали. Неужели Прохор и Надежда Васильевна настолько черствы? Считаешь отсутствие имени на мраморной плите доказательством того, что Алексей Константинович был жив, о чем родные знали? — уточнила я. — Да, — кивнул Феликс. — А сейчас вспомни, что недавно Надежда Ермакова наняла мастера, который начал выбивать данные ее супруга на камне. И вдова обмолвилась о реставрации захоронения. Значит, Алексей Константинович на самом деле скончался, и можно смело указывать его имя на могиле. Плохо от этого ему не станет, — закончила я за Феликса. — Что ж, это похоже на правду. Теперь о захоронениях Прохора и Любы, продолжал Маневин. В отличие от останков Алексея Константиновича, трупы Прохора и девочки побывали на столе судебного медика. Сомнений в смерти отца и дочери нет. Но ни Маргарита, ни Надежда Васильевна могилу близких людей не навещают. Крест там поставили дешевле некуда, а ведь в России издавна считается. Сам ходи в рванье, но покойным достойный надгробие установи. Мне кажется, либо женщины чувствуют глубочайшую вину за случившееся, такую сильную, что ноги их на миусы не несут, либо испытывают столь же всеобъемлющую ненависть к девочке и Прохору. Это все, что пришло мне в голову. Я хотела поблагодарить Феликса, но тут зазвонил мобильный. «Здравствуйте, Дарья», — сказал смутно знакомый голос. «Федор Воротников беспокоит. Помните меня?» «Конечно», — ответила я. «Мы с вами вчера в больнице, куда отвезли Маргариту, познакомились. Риту выписали. Мы направляемся к ней домой. Приезжайте к Ермаковой. Она хочет вам кое-что рассказать», — произнес Федор. Я вскочила. «Уже бегу к машине».